Часть вторая. Создание и коммерциализация ноу-хау. В рамках модели университета третьего поколения университеты начинают сотрудничать с новыми партнерами, с которыми они традиционно не взаимодействовали. Успешность любого сотрудничества зависит от степени достигнутого взаимопонимания. Поэтому мы должны описать отличительные особенности главных партнеров университета третьего поколения и развитие отношений с ними, технологическими компаниями, техностартерами и инвесторами в новые фирмы. Среди этих трех типов партнеров наилучшее представление университеты имеют, пожалуй, о промышленных корпорациях, и то лишь потому, что многие профессора или руководители университета ранее в них работали. Однако, как мы увидим далее, за последнее десятилетие XX века ландшафт инновационной и исследовательской деятельности в корпорациях кардинально изменился. И для налаживания успешных партнерств с ними университетам необходимо быть в курсе данных перемен. Об этом в главе 4. Техностартеры – сравнительно новый феномен, и традиционные университеты не считают своей задачей оказывать им поддержку. Однако техностартеры вносят существенный вклад в успех хабов ноу-хау, которые амбициозные университеты создают вокруг себя. Техностартеры не только выводят на рынок разработки на основе новых знаний, но они также интенсивно сотрудничают с крупными корпорациями и университетскими факультетами. Глава 5. Наконец, немало ноу-хау коммерциализируется путем создания новых фирм, либо учреждаемых техностартерами, либо в форме инициируемых университетами спин-аутов. Для хорошего урожая нужны не только хорошие семена и плодородная почва, но и регулярный полив. Аналогичным образом, новые предприятия нуждаются для своего рождения в хороших ноу-хау и благоприятной среде, но без разнообразной финансовой инфраструктуры они останутся не более чем мечтой. В главе 6 описана роль и ожидания инвесторов и механизмы сделок по финансированию ими новых фирм. В целом, часть 2 посвящена анализу основных партнеров университетов по совместным процессам генерации новых знаний и извлечению из них прибылей. Глава 4. Создание новых знаний и их коммерциализация в компаниях. Эволюция отраслевых исследований. Первые 4 подхода. Компании, действующие в технологически интенсивных отраслях, проводят исследования, совершают на их основе открытия, которые затем преобразовывают в изобретения, превращаемые, в свою очередь, в инновации путем вывода их на рынок. На данном последнем этапе компания должна получить коммерческую выгоду от всей этой деятельности и возместить расходы, понесенные на этапах НИОКР. До недавнего времени такая последовательность от открытий и изобретений к инновациям была типичной. Традиционно компании именно таким образом организовывали процесс разработки новой продукции и инновационную деятельность. Однако со временем такой последовательный алгоритм перестал быть адекватным и экономически целесообразным. В ответ на резко возросшую неопределенность и сложность бизнес-среды, организация исследований и инноваций в промышленности стала гораздо более сложной и экономически рациональной. Исследования из относительно закрытой и направляемой развитием технологии работы в лабораториях превратились в открытую, коллаборативную и нацеленную на извлечение коммерческой выгоды деятельность, иными словами, в полноправный бизнес. Чтобы оценить логику и необходимость таких перемен, рассмотрим эволюционную череду 5 подходов к отраслевым исследованиям, а переход к наиболее современному, 5-му подходу проиллюстрируем примером конкретной компании. Первый подход – экспериментальный. Trial and error. Первый подход подразумевает экспериментальный, преимущественно донаучный поиск возможностей создания новой продукции и производственных процессов. Этим путем шли такие великие изобретатели XIX века, как Джеймс Уатт, Томас Эдисон, Дэниел Белл и многие другие. Хотя они и опирались на научные взгляды своего времени, их достижения были скорее результатом применения метода проб и ошибок, нежели систематических научных исследований. Эдисон понял, какую роль играет кислород, пытаясь продлить время горения электрической лампочки. Однако ему пришлось экспериментировать с 1000 вариантов нити накаливания, поскольку он не располагал достоверными знаниями о качествах и свойствах используемых материалов. Изобретение Генри Фордом конвейерного способа производства автомобилей было основано на здравом смысле и методе проб и ошибок, а не на научном анализе. На заре промышленной революции производственные процессы были тем ядром, вокруг которого строилась вся остальная деятельность предприятия. Разработки велись не в специализированных лабораториях, а в отведенных для этой цели заводских помещениях, либо попросту в цехах. В стартапах и совсем небольших фирмах в странах с развивающейся экономикой используют эту модель и по сей день. Второй подход – технологический. Technology Push. Впервые научные методы стали использоваться в XIX веке в химическом производстве для создания новых типов красителей. Затем наука пришла в электротехническую отрасль и машиностроение, а следом и в индустрию производства искусственных волокон. Компании начали нанимать ученых, давая им возможность работать в условиях, близких к университетским, и предоставляли полную свободу действий. Руководство ведущих предприятий пребывало в уверенности, что коммерческий успех зависит от уровня технологического развития компании, что создание и вывод на рынок инновационной продукции обеспечит рост доходов, и это в итоге позволит во много раз превысить затраты на НИОКР. Считалось, что главное – овладеть технологией, а остальное приложится, поскольку хороший товар будет продавать себя сам. И этот принцип действительно работал, а в странах с развивающейся экономикой работает и поныне. То был период бурного технологического предпринимательства, основанного на убеждении, что лучше всего организовывать работу отделов НИОКР так, как это делают в академических учреждениях. Профессором Гилзом Холстом, занимавшим должность директора лаборатории физических процессов компании Philips Electronics с ее основания в 1914 году по 1946 год, были разработаны следующие принципы организации НИОКР в промышленности. Иногда их приписывают его последователю, профессору Хендрику Казимиру. Нанимайте очень способных исследователей, предпочтительно молодых, но уже имеющих опыт академических исследований. Не стоит чересчур вникать в детали выполняемой ими работы. Предоставьте исследователям полную свободу и научитесь мириться с особенностями их поведения. Побуждайте исследователей публиковать научные статьи и участвовать в национальной и международной научной деятельности. Холст пригласил Эйнштейна и Паули в свою тогда еще небольшую лабораторию. Избегайте чрезмерно строгой организации рабочего процесса. Полагайтесь на компетенцию профессиональных ученых. Не организовывайте лабораторию из представителей одной научной дисциплины. Формируйте междисциплинарные команды. Предоставьте ученым возможность самостоятельно выбирать темы исследований, при этом не забывайте разъяснять, что они несут ответственность перед компанией, особенно это касается ведущих специалистов. Не применяйте логику бюджетирования бизнес-проектов к планированию расходов научной лаборатории и не позволяйте производственным отделам контролировать исполнение бюджетов исследовательских программ. Поощряйте переход успешных зрелых исследователей из лабораторий в группы прикладных разработок в производственных подразделениях. Выбирайте темы исследований, основываясь, среди прочего, на информации о последних достижениях науки. В рамках подхода, движимого технологиями, решения о финансировании НИОКР принимались непосредственно правлениями компаний. Обычно годовой бюджет на НИОКР устанавливался в процентах от годового оборота компании на основе сопоставления с соответствующими показателями у конкурентов. Распоряжение этим бюджетом отдавалось во власть видения и опыта директора по НИОКР как опекуна научно-технологического потенциала компании. Как правило, для реализации этой задачи он формировал консультационные советы использователей результатов НИОКР, например, маркетологов и производственников. Однако могло случиться, что директор по НИОКР заботился скорее о признании результатов проводимых компанией исследований в академическом мире, нежели о потребностях самой компании. Повестка исследований во многом диктовалась интересами развития науки. Поэтому в отделах НИОКР царила атмосфера оптимизма, а их сотрудники гордились создаваемым приростом знаний и его репутацией в научном мире. Недостатком подхода, движимого технологиями, являлось то, что усилия в области НИОКР происходили весьма обособленно, будучи оторванными от основного бизнеса компании. Создав техническую разработку, отдел НИОКР передавал эстафету отделам маркетинга или производства в надежде, что те найдут новые технологии коммерческое применение. Когда так и происходило, никто не жаловался, но в случае неуспеха отделы маркетинга и НИОКР начинали обвинять друг друга. Первые — в разработке технических решений, которые создают только проблемы, вторые — в неспособности вывести на рынок качественный товар. Подобные войны отделов были недостатком функциональной организационной модели, принятой большинством корпораций во времена использования подхода, движимого технологиями. Эта модель была очень эффективна для поддержки развития функциональных возможностей, но она не могла помочь в решении межфункциональных проблем, в том числе возникавших в инновационном процессе. Ведь функциональные подразделения начинали взаимодействовать лишь на уровне высшего руководства, когда подобные внутренние конфликты уже сложно распутать или разрешить. Критическое ограничение подхода, движимого технологиями, было сопряжено с присущим ему недостатком внутрифирменных коммуникаций. Отдел НИОКР испытывал трудности с передачей своих разработок другим функциональным отделам, и хотя исследования были обусловлены потребностями бизнеса, в реальности новые разработки создавались технологически зависимыми умами. Отдел НИОКР скорее работал над проблемами или рыночными возможностями исключительно в меру своего понимания их. Эти неэффективности в коммуникациях были хорошо известны, и руководство компании делало все возможное для улучшения межфункциональных коммуникаций, не меняя, однако, саму организационную модель. Ведь в конечном счете именно отделы НИОКР понимались как создатели основ рыночного лидерства и экспансии бизнеса.